Шестое небо. Но наворотов особых я тебе не обещаю, но кое-что сделать еще можно. Сказал мне Замиэль самым внимательным образом, осматривая мой пояс. Встряхнул, дернул, прислушался к чуть дребезжащему звуку и неодобрительно цокнул языком. Как активная защита работает? Я пожал плечами. Не знаешь? Удивился ученый. «Активная защита, вмонтированная в стандартный БПА пояс, является вспомогательным средством. Рассчитана на прямые удары мощностью не выше седьмой ступени, касательно шестой и пятой, в зависимости от угла поражения. Защита автономна и срабатывает в случаях, предусмотренных статьей 5.12 и инструкцией о снаряжении». «Зачем ты мне это рассказал сейчас?» – удивился ангел. «Я же сам пишу эти инструкции». Я снова чуть пожал плечами и продолжил. При возникновении ситуаций, связанных с риском для персонала, выполняющего сложные и особо сложные задания, в стандартном поясе БПА, боевой пояс ангела, предусмотрена система активной защиты, предназначенная для независимой защиты носителя при невозможности последнего вовремя среагировать на возникшую угрозу. Статья 5.12. Замиэль улыбнулся. «Бьешь врага его же оружием? Мне, лабораторному ангелу, коротающему вечность среди колб приборов и книг, простое начало пересказывает инструкции и тем самым щелкает по носу, давая понять о некоторой недалекости задаваемых мною вопросов. Молодец. Другими словами, ты говоришь, что защита срабатывает тогда, когда ангел полностью занят дракой». Я кивнул. «Говорю, может, она и прикрывает мне спину, но уследить за этим не хватает времени. Еще хочу добавить, что ты мне не враг, и по носу тебя я не щелкаю». Он опять засмеялся. «Конечно нет. Это я так, иносказательно. Не обращая внимания. Но, возвращаясь к делу, как работает защита, ты не знаешь». Я отрицательно мотнул головой, а он продолжил. «У меня тут есть одна наработочка, позволяет увеличить степень защиты до шестой ступени по прямой и очень небольшого угла пятой по касательной. Мы не запустили еще наработку в массовое производство, потому как не все пройдены тесты. Не со всеми согласовано, но тебе я ее сейчас установлю». «Спасибо». «Благодарить потом будешь. Пока не за что. Перечисли основные боевые средства, что используешь, а то у тебя пояс пустой». «Да все базовое по инструкции. Гнев Валаама, слезы детства — это оборона. Вспомогательные к ним, отражающая сеть, щит энергетический типа ща-3, доспех верхний, обычный, и нижний против магической атаки. Нападение, шепот молчащих, 25-зарядный дракон 27М, жалящие осы на 10 выбросов, глушилки и еще труба Гавриила. Плюс сюда вспомогательные средства. Метательные ножи, 2 боевых, дротики укороченные, 1 комплект там... Не помню, штук 20, наверное». 18, — подсказал ученый. «Но не отвлекайся, продолжай». Я кивнул. «Меч двуручный типа светоносный освободитель, кастет и отстреливающиеся шипы типа ласточка на локтях и запястьях, 2 ловушки веревочного и сеточного типа и комаринный зуд в ампулах». «Это все?» «Ах да», — вспомнил я, — «еще шпоры». «Про крайние средства не забыл?» «Нет». «Тревожная кнопка и феникс, все». «Но не так плохо». «Я забыл сказать, тревожная кнопка может быть активирована только после согласования с дежурным ангелом и при наличии свободной группы быстрого реагирования». Замель отмахнулся от этой информации. «Так», — сказал он, — «теперь давай посмотрим, чем мы можем улучшить имеющееся вооружение». «Давай смотреть», — с удовольствием согласился я. «Значит, оборона. Гнев и слезы — это классика, тут все понятно, как и сеть. А вот щит... Есть тут у меня одна наработочка». Он потянулся и достал из ящика что-то вроде палочки. Диаметром в палец, длиной 20 сантиметров. Вот. Я промолчал, справедливо полагая, что это не просто палочка. Смотри. Замиэль примотал палочку к руке, разместив ее от кисти к локтю. Щит срабатывает при комбинации мыслеобраза и резкого взмаха. Своими очертаниями он повторяет траекторию движения руки и держится ровно столько, сколько рука находится в положении защиты. Нападай. Так как с собой у меня оружия не было, я схватил лежащий на столе меч и осторожно ударил им ангела. Ученый взмахнул рукой, и развернувшийся золотистый мерцающий щит принял на себя удар. Лезвие, вздрогнув, отскочило. Я ударил еще раз и снова нарвался на подставленный щит. Нанеся эти два удара, я обнаружил по меньшей мере 7 прорех в неуклюжей обороне ученого и 4 ошибки в постановке щита и технике защиты. Будь он одним из нас, долго бы не протянул, несмотря на все технические штуки. Или бы не протянули его прикрывающие, спасая такого неумеху. Хорошо, что он ученый, каждому свое место. «Хорошая вещь», — одобрил я щит. «А питание?» «Питание от встроенной батареи с возможностью подзарядки как на базе, так и от твоей собственной энергосистемы. Скоро поставим на вооружение взамен ЩА-3. Осталось лишь согласовать по нескольким инстанциям, да провести повторные испытания. Теперь доспехи. Я тут поработал и внес улучшение в верхний доспех. Заговоренные стальные нити значительно упрочнили его и добавили к основной еще и магическую защиту. В сочетании с нижним получается довольно весомо. Я одобрительно покачал головой и прицокнул. Теперь о нападении. Замель потер руки и подмигнул мне. Я почувствовал приятное возбуждение. Защита защитой, но оружие атаки — моя, нет, наша слабость. «Пойди отыщи ангела, который, взяв в руки шепот или светоносца, не прицелился бы и не замахнулся. Нет таких, наверное». «Почему дракона до сих пор не заменили на чистоту веры? Замену уже давно утвердили, да и я приносил вам несколько комплектов». «Те комплекты расхватали, кто пошустрее, а на склад идти времени не было», — оправдался я. «Понятно. У меня осталось еще несколько. Получишь. А вообще пошли-ка в демонстрационную. Ты не возражаешь?» Я лишь пожал плечами и улыбнулся в предвкушении удовольствия. «Как тут возразишь?» Ходить, конечно, никуда не пришлось. Комната вокруг нас неуловимо изменилась, и мы оказались в довольно просторном зале, уставленном стеллажами с оружием. Я встал и подошел к ближайшим полкам. За очень небольшим исключением все разложенные модели оказались мне знакомы. Вот серповидный, плотно охватывающий руку пепел мрази. Он был до дракона. Хорошее надежное оружие, но тяжеловатое и грелось сильно. Попросив взглядом разрешения и получив в ответ улыбку, резко припал на колено и выстрелил по нарисованной на дальней стене мишени. Тут произошло что-то неладное. И путь огненному шару преградила невесть откуда взявшаяся отражающая сеть. В самый ответственный момент очень грамотно развернувшаяся и перенаправившая заряд в мою сторону. Признаться, такого я не ожидал. Спасибо тренировкам, тело само ушло под ближайший стеллаж, вжавшись между опрокинутых полок. В следующее мгновение я уже владел ситуацией и, сходу перейдя в боевой режим, прыгнул прочь из растекающегося расплавленного металла, только что бывшего мне убежищем. Жаль, нет крыльев. Извернувшись в прыжке, я в долю секунды разобрался в диспозиции. 3 демона напали на меня. 1 сильный не ниже 6-й ступени и, несомненно, главный в этой связке. Он сейчас стоялся за опрокинутым столом, для маскировки частично уйдя в тень. Это он метнул сеть. 2 других послабее. 7-я ступень, не выше. Обнаружить их вовсе не составило труда. Один, размахивая сразу 2 мечами, бежал прямо на меня, Другой прятался на верхней полке дальнего стеллажа, сжимая в лапах что-то круглое. Мне показалось, собрался бить глушилками. Нетипичное поведение. Атакующий мечами седьмой обратился в прах очень скоро. Я сжег его последним зарядом еще до своего приземления. Сеть, как я правильно понял, осталась у главаря, находящегося позади, поэтому вреда мне причинить не могла. Кувыркнувшись, я сбил ногой какой-то штатив со склянками, трубками и отпихнул покореженную железку по направлению засевшего в засаде шестого, чем, несомненно, отвлек его внимание. Почти не целясь, метнул тяжелый разряженный пепел в младшего демона, как раз открывавшего огонь со своей полки. Бил он действительно глушилками и даже слегка зацепил меня. Ногу точно сковало льдом. Хорошо, что я нейтрализовал сущность. Живым он мог бы доставить лишние хлопоты. Потому что главарь до сих пор расстреливал летящий в него штатив и даже не заметил потери бойца, я понял, что переоценивал опасность. Опыта в главаре не чувствовалось, а без опыта начинаешь слишком много думать, теряя драгоценные мгновения. Этих вот мгновений потом как раз и не хватает на контроль обстановки. Верный прицел, на просчет действий противника. Вложив все силы в атаку, я молнией метнулся прямо на отстреливающегося врага. По пути, чуть согнувшись, подхватил оброненный сожженным демоном меч. Высоко прыгнув, рассек вылетевшую на меня сеть. Сзади, дырявя железо и бетон демонстрационной залы, шлепали пули. Я был прав, демон запаздывал с оценкой событий. Уже на излете я успел внимательно рассмотреть проплывающий подо мной перевернутый стол, медленно дымящийся шепот, с которого он стрелял, оскалившуюся при виде меня пасть и медленно вспыхивающие глаза. Приземлились мы с его отсеченной головой одновременно. Я осмотрелся, возвращаясь в привычный ритм, и только сейчас подумал, что случившегося быть не может. Откуда здесь демоны на шестом небе? Потом обеспокоенно подумал об ученом, которого я оставил без защиты. Повернувшись, обнаружил его негромко аплодирующего среди разбросанных дымящихся обломков. «Браво!» — сказал он. «Браво, Мариил! 4,75 секунды! Без пояса, без крыльев, с одним устаревшим огнеметом. Я поражен!» Я хмыкнул и покачал головой. Поднял вывороченный обезглавленным шестым шепот, отстегнув обойму, проверил патроны. Боевые, как и следовало ожидать. Потом прошелся по залу, забрал из сжатых мертвых пальцев второго убитого демона диск с глушилками. Подобрал валяющийся рядом разбитый пепел мрази и подошел к возбужденному Замиэлю. Неспешно разложил перед ним трофейное оружие. «Развлекаетесь?» Холодно улыбнувшись, спросил я. «Ну что ты, ангел, они не могли причинить тебе вреда». «Правда?» Я взял шепот и, не оборачиваясь, выстрелил назад. Стол, где недавно хоронился мой незадачливый враг, разлетелся на куски. Замель потупился. «Ты пойми, я все просчитал. Шансы на то, что они тебя достанут, были минимальны. А мне для работы нужны некоторые параметры реакции ангела на полной боевой выкладке. Как бы я еще замерил? И предупредить не мог заранее, сам понимаешь». «Понимаю. А ты бы с нами на задание. Там и скорости повыше, и материала для исследований много». «Не могу я в поле. Сам же видел». Он потупился, а мне стало стыдно. Вспомнилась демонстрация щита и свои мысли. «Извини». Я потянулся и не сильно сжал его опущенную руку, усилием воли гася улыбку. «Если надо, можешь побольше демонов выпустить, а я их поубиваю». «Вот я иной раз думаю», — отвечал мне ученый, «как хорошо, что мы живем здесь, а не в аду. У нас можно на любого положиться, и каждый отдаст тебе все. У нас нет плохих и слабых. Мы сильны искренностью и единством. Мы бережем и любим друг друга, понимаешь? Я, бывает, сочувствую демонам в их вечной грязне и страхе быть затоптанным своим же. Может, поэтому они такие мерзкие?» «Не знаю. откровенно сознался я, несколько удивленный таким откровением. Не думал. Не хватает времени думать над этим. Есть свои, есть враги. Своих береги, врагов убивай. У нас такая мудрость. Ах! Певучий вздохнул ангел и всплеснул рукой. Грубая солдатская правда. Может, продолжим? Я кивком указал на лежащее перед ним оружие, и взгляд Замиэля сейчас же прояснился. Извини, мой друг, конечно. Оружие, на мой взгляд, это поэзия металла. Оно совершенно даже при всех своих недоработках. Выдал он каламбур и схватился за отвоеванный мной шепот. Совершенно обычный, у меня такой же. Я создавал его несколько месяцев, проникновенно сказал ученый. А когда завершил, то думал, что ничего лучше мне уже не создать. Тогда я первый догадался использовать защитные реакции и личностные приспособленности организмов отдельных видов демонов для создания оружия против них самих. В шепоте я вместо заряда применил отстреливающуюся чешую одного из низших видов водяных демонов. При попадании в цель эта чешуя в тысячную долю секунды имитирует свойства и состав поражаемого объекта. Затем, сливаясь с ним, вновь обретает собственную структуру и расширяется в 11,8 раза, что сродни небольшому взрыву. Вот так объясняется высокая поражающая способность этого оружия. К тому же собственная кинетическая заряженность чешуи, дающая при выстреле дополнительный импульс, предусматривает минимальный объем взрывающей смеси, что, в свою очередь, обеспечивает эффективную и тихую стрельбу. Поэтому шепот. До этого я как-то не задумывался о названии. Ангел кивнул. Безусловно, техническую информацию ты знаешь и без меня. Но я вот к чему веду. Не надо зацикливать мозги на достигнутом. Всегда найдется вершина выше покоренной. Вот этот шепот. Он стоит на вооружении уже больше 400 лет и ни разу не обновлялся. Декоративные изыски не в счет. И все потому, что я думал, что достиг в его конструкции совершенства, и лучшего просто не может быть. О, какой я был глупец! Глупец, завязавший глаза повязкой самомнения. Но всего неделю назад, при испытании того самого щита, что я тебе сегодня показывал, мне на голову свалился один предмет, неважно какой, я и не успел прикрыться. «У тебя же был щит?» — удивленно спросил я. Он отмахнулся, а я все понял и сконфузился. А на столе, вот здесь вот, лежал шепот. Когда тот предмет ударил меня, изображение в глазах на секунду раздвоилось. Так, знаешь ли, бывает. И вот то, что я увидел, повергло меня в шок. В ужас. Как я мог не догадаться до такой простой вещи? Я самый самонадеянный и глупейший из глупцов. «Так что же ты увидел?» Совсем ничего не понимая, спросил я. Замиэль сделал торжественное лицо и протянул мне пистолет. Я чего-то не понял. Оружие, правда, было немного необычно. Чуть менее изогнута рукоятка, застежка обоймы не на том месте, ствол вроде потоньше. Ну, отделка, конечно. Я потянулся, чтобы забрать то, что он мне давал. Из простой вежливости. Но тут мои глаза чуть не выскочили из орбит от удивления и восторга. Одним движением пальца... Я не понял, куда нажал, шепот буквально разошелся на две равных половинки, и мне прямо в лицо смотрел уже не один, а два ствола грозного оружия. «Уйди», — приказал мне ученый, и я ни секунды не колеблясь нырнул под его руку. Такой огневой мощи я еще не видел. Шепот в руке Замиэля буквально взорвался огнем двух стволов, а стена, на которую ангел обратил свою сокрушительную атаку, разлетелась брызгами камушков и тучей пыли. Это было впечатляюще. «За счет гашения отдачи на досылании патрона в патронный ствол я увеличил скорострельность в 1,3 раза. Понимаешь? Замель был счастлив, он почти кричал. «Крест на крест! Вот так! Вот так!» И он, скрестив руки, задвигал ими, сгибая в локтях то одну, то другую. «Теперь понимаешь? В режиме интенсивной стрельбы вот, вот эту кнопку вдавил, да, эту, правильно. Так вот, в режиме интенсивной стрельбы досылка патрона идет за счет отвода газов от выстрелившего ствола к нестрелявшему, а не по привычной нам схеме. Таким образом, пока заряд летит по стволу, в патроннике уже находится следующий. Опять же, два ствола, на каждом увеличена скорострельность в 1,3. Просчитай, во сколько обновленный шепот мощнее стандартного». «Как ты додумался до такого?» — восхищенно спросил я, рассматривая новое оружие. «Говорю же, когда на меня книга свалилась, в глазах все заплясало и пистолет раздвоился. Вот тогда и родилась у меня идея насчет двух стволов и перекрестного отвода газов». «Ты очень умный». Сделал я искренний комплимент, и он смутился. «Спасибо, работа такая. Ты тоже свою работу хорошо делаешь. Вон, за 4 секунды 3 демонов уничтожил». Начал не впопад оправдываться ангел. Но я видел, похвала была ему действительно приятна. «В общем, нам». И он сунул мне в руки свой уникальный пистолет. Я жадно сжал рукоять, даже удобнее, чем на старом. «Зачем он мне его дал?» «Зачем ты мне его дал?» «Я его еще не заявлял в оценочную коллегию. По сути, если не брать в расчет меня, то ты единственный ангел, кто его видел». «Я повторяю свой вопрос», — сказал я, потихоньку пробуя балансировку нового шепота. «Одной из статей предъявления нового оружия комиссии, а ее возглавляет, между прочим, сам Михаил, являются полевые испытания и заключения проводившего их ангела». Я все понял и благодарно кивнул. «Это честь для меня». «Не потеряй», — усмехнулся ученый. На этом тема была закрыта, и я засобирался домой. Хотя до конца увольнения оставалось еще около часа, я решил идти. Что толку сидеть и, теряя время, глядеть друг на друга? Судя по тому, каким взглядом ученый смотрел на то, как я упаковываю отремонтированный пояс и обновленное оборудование, он разделял мое мнение. «Ах да», — вспомнил я. «У вас что, новый пост?» Замель молча выразил непонимание. «При переходе на это небо». «Это дежурный. Но какой же он новый?» «Да нет, до дежурного. На вратах. Просто там один ученый и очень странный». «Ученые сидят в лабораториях. Они стоят на постах. Покажи». Я дал мыслеобраз, и через секунду Замель уже выходил на связь с дежурным, одновременно распределяя полученную от меня картинку по всем каналам оповещения. Еще через секунду 6-е небо оказалось полностью блокировано, а каждый ангел на всех 7 небесах знал о подозрительном субъекте все, что знаю я. «Надолго это?» Усаживаясь на стул, спросил я. Спешить больше было некуда. Замель не ответил. По характерно закатившимся глазам и совершающим неведомые манипуляции пальцем я понял, что он сейчас в базе данных. Чтобы добиться от него чего-нибудь толкового, надо задавать вопрос в той форме, которую поймет неодушевленная база. «Надолго перекрыто 6-е небо?» «До окончания общей тревоги», — проскрипел мне ученый не своим голосом. «Охват поиска?» 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е небо. На 7-м поиск уже закончен. Незаконных сущностей не обнаружено. Еще бы не закончен. На 7-м сам Творец, да высшие архангелы. Где там прятаться? Среди высших, что ли? Там, говорят, такие энергии крутятся. Смолотят, как песчинку. Я не сомневаюсь. Та незаконная сущность должна обладать либо мощью невероятной, либо такой же невероятной тупостью, чтобы соваться туда. 2-е небо. Раквия. Поиск закончен. Незаконных сущностей не обнаружено. продолжал информировать Замиэль. «Проводник. Специально, что ли, ищут там, где быть его не может?» — удивлялся я. «Раквия — это тюрьма для демонов. Место жуткое, как сам ад. И охрана ого-го. Там в полной темноте, помимо разной мелкой сошки, томится несколько могущественных архидемонов. За всю нашу долгую историю силы ада несколько раз предпринимали прямые атаки на тюрьму с целью отбить своих главарей, а уж шпионов, тех подсылали так вообще немеренно. И ни одному не удалось проникнуть. Система защиты продумана до мелочей. В том, что диверсанта нет и не было на Раквии, я не сомневался. Первое небо. Шамаим. Поиск закончен. Сущность не обнаружена. Вообще, конечно. Чего там ему на Шамаиме делать? За астрономами шпионить или души праведников пересчитывать? Нудное низшее небо. Хотя спрятаться можно было бы. Встреть я именно там такого непутевого ангела, я бы даже внимания не обратил на него. Там все какие-то странные. Пятое небо. База Мохон. Поиск закончен. Сущность не обнаружена. На меня дохнуло родным и близким. Вспомнилась казарма, друзья и душ. Хорошо дома. Естественно, что поганую сущность там не обнаружили. Наши парни таких вычисляют в лед. У нас шпионов не было, нет и быть не может. Четвертое небо. Зебул. Поиск окончен, объект не обнаружен. Механически докладывал мне архангел, в ходе поиска растворившись в тысячах ангелов и забыв про оболочку. Третье небо, Сагун. Поиск окончен, объект не обнаружен. Мне уже стало надоедать, и я махнул на сводку рукой. «Замиэль!» — вопросил я застывшего ангела. «Архангел Замиэль!» Отвечал мне он. «Третья ступень, класс ученый. Переписка, шестое небо. Род занятий. Разработка магической, а также химической, механической экипировки для боевых подразделений. Доступ по группе 05.5.0. «С ума сошли?» — решил я. Полный банк данных на Архангела такого уровня, включая код доступа через любую сущность, вошедшую в нашу базу. Недавно ведь и мой демон входил. Мне стало очень неуютно, словно бушующая за окном пурга ворвалась внутрь. Странно, непонятно и даже страшно. Вот тут меня осенила одна интересная мысль. 200 лет назад про реальную возможность вторжения в базу никто бы и помыслить не мог. Это я помню определенно. Еще шутили по этому поводу тогда. А 100 лет? Что-то не с чем увязать. Что было 100 лет назад? А, помню. Азель с третьего сонма рассказывал, что обнаружил и обезвредил новый вид демонов, медленно раздирающие на куски неактивную защиту внешней обороны, в том числе и частично прикрывающие базовую сеть. Эти сатанинские твари были невероятно малы и прогрессировали в нашей системе добрых полтора десятка лет, при этом оставаясь совершенно незамеченными. Невероятный случай. Тогда он потряс многих, а Азель за свою находчивость получил путевку наверх. Я встал и, с трудом протиснувшись между стоявшим столбом ученым и перевернутым в недавней драке столом, прошелся по разгромленной лаборатории. Тогда эти червяки тихой сапой прошли 2/3 защиты, оставаясь незамеченными, пока не в меру дотошливый Азель, заступивший дежурным и войдя в базу, не обратил внимания на легкие, почти незаметные шумы на периферии. За те полтора десятка лет, что враги прогрессировали в нашей сети, дежурные менялись не менее 20 раз. Но никто не удосужился обратить на эту малость внимания, приписывая ее разным незначительным факторам. Сейчас все они в хранителях. У нас подобная невнимательность не поощряется. Мне повезло, я не вошел в число счастливчиков, допустивших преступную халатность. Всевышний миловал. Я посмотрел наверх и напел один из гимнов Творцу. Я отдежурил 5 годами раньше, а иначе влип бы совсем. Как я мог забыть про этот случай? Тогда была проведена тщательнейшая проверка всех узлов, и ни один не оказался затронут. Демоны не добились цели. База, назови мне имена сущностей, входивших в сеть только последнюю сотню лет, но не раньше. Замель повращал прикрытыми глазами и выдал один единственный ответ. Я улыбнулся. Вопрос был задан верно. Теперь имя предателя было мне известно.